Саске, ты его победишь. Вперед, Саске! Раздались крики девчонок. Наруто ударил перед собой кулаком об ладонь, уже предвкушая, как надерет сыну Хокаге задницу. Начали. Когда они устремились друг к другу, то Наруто успел пригнуться, пропуская удар Учиха. Саске не ожидал такой прыти от соперника, но и удар Узумаки не достиг цели. Ребята отскочили друг от друга, секунда, и они вновь обменялись ударами. В последнюю секунду Наруто успел подпрыгнуть, избегая подсечки, но Саске умудрился ударить его второй ногой, из-за чего Наруто упал. Как на тренировке с дедом, Узумаки моментально откатился. Это спасло его от последующего удара. Наруто удивленно отметил про себя, что Саске очень быстр. «Прекрати убегать, трус, я не ТР». Не успел Наруто всего чуть-чуть. Через мгновение Саске неизвестным ему приемом повалил его на землю и кулак застыл в сантиметре от лица Узумаки. Наруто удивленно уставился на него. Победитель Учиха Саске. ПФ, неудачник. С тех пор на любой свой прокол Наруто слышал презрительное фырканье и неудачник, что с радостью подхватывали другие ребята. И смех. Вот как, понял, почему проиграл. Ты поддался на провокацию и отвлекся. Задумчиво потер подбородок Данза. У Наруто появился соперник. Сильный соперник. Узумаки неосознанно будет стараться его догнать и одолеть, а Учиха, тем более сын Фугаку, не может себе позволить проиграть какому-то неудачнику. Великолепно, отличная мотивация, но не переживай. Теперь, когда ты начал обучаться в академии, мы займемся тренировками всерьез. Правда? Радостно подскочил к нему Наруто. Да, покажи мне, чему тебя успели научить. Начнем с основных стоек. С каждым новой выявленной ошибкой Дан захмурился все больше. Наруто старался, это было видно, но обязанность учителя заключалась в том, что он должен правильно дать основы. И пусть недочеты были мелкими, но все вместе они создавали огромную проблему в будущем, которая могла стоить жизни. Шимура не ожидал, что Хирузин выберет в учителя Наруто Шиноби, что будет его игнорировать. К сожалению, в академии теперь всем руководил Хирузин, Данзо не мог нагло вмешиваться. Да, у него был компромат на нескольких учителей, но сомнительно, что они решат проблему, и что ему делать. Он не мог уделять много времени Наруто, у него полно дел. Тогда Данзо решил поступить по-другому. На сегодня хватит. Прекратил тренировку Шимура. Время близилось к ночи, пора было заканчивать. Ты уже уходишь? Сразу поник Наруто. В свою организацию? Да, организацию. Чуть не подавился Данзо, удивляясь, откуда тот узнал. Ну, замялся Джинчурики, я слышал на церемонии, как блондин и толстяк гадали, зачем ты пришел. И один из них сказал, что ты собираешься набрать детей в свою организацию. Похоже, Яманака и Акимичи. Поотрывать бы им длинные языки. Да, Наруто, в свою организацию. Строго посмотрел он на мальчишку. Как ты понимаешь, много уделять тебе времени я не могу. Поэтому, Данзо сделал знак и рядом появился Шисуи, именно он сегодня приглядывал за Джинчурики. Шимура мысленно похвалил подростка, что тот догадался снять маску. Знакомься, это Шисуи. Привет, с улыбкой помахал рукой Учиха. Привет, ошарашенно ответил Наруто, а потом радостно затараторил. А ты служишь у деда? Да, круто. Дедуль, а можно мне тоже к тебе варга? Ай, вот как сможешь победить Шисуи, вот тогда и поговорим. Дан за ударом трости по голове Узумаки остановил поток его слов. Шисуи не сдержался и весело хмыкнул. Ну вот, надулся Наруто, а потом возмущенно указал на советника пальцем. Подожди, дед, ты что, не будешь меня больше тренировать? Но ты же обещал. Я не отказываюсь от своих слов, но сейчас не могу уделять тебе много времени. Под возмущенное сопение Джинчурики, Данзо добавил, Шисуи поможет тебе с тренировками, тем более, он использует тот же стиль боя, что и Саске. Он подошел чуть ближе и наклонился к внимательно слушающему его Узумаки. Ты же хочешь его победить, верно? Но ты же сам просил, не показывать все, что я умею, пробурчал упрямо тот. Верно, но, Шимура посмотрел в сторону Учиха. Шисуи научит тебя делать так, чтобы неловкие движения или же твоя ошибка будут приводить к победе. Случайный взмах рукой или ноги запутались. По мере осознания на лице Наруто все больше проступала лисья улыбка. Ты же любишь шутить, верно? Да, загорелся Наруто. И да, Наруто, про Шисуи также никто не должен узнать. Он познакомит тебя с еще одним моим подчиненным, его зовут Кинае. Развлекайтесь. Дан запланировал познакомить их позже и только халатность учителя академии вынудила его поторопить события. Как было бы проще, если бы Джин Чурики был в корне. Но ему сейчас было невыгодно ссориться с Фугаку, как и выдавать тот факт, что Наруто кто-то обучает. И так пришлось надавить, чтобы пятый не забрал Джин Чурики под опеку, напомнив, что многие недовольны тем, что Учиха теперь у власти. Данзо отметил, что в последнее время все идет наперекосяк. То Орочимару окончательно залег на дно и его невозможно было найти, то группа Анбу умудрилась завалить простейшие задания в, подумать только, в Суне, то рыбки пропали. Ситуация в Кире его должна была радовать, но он не понимал действий Ягуры. А Данзо очень не любил, когда что-то не понимал. Да, сначала Ягура явно решил навести порядок, применяя жесткие методы. Но вот потом, словно сошел с ума, все действия Ягуры только еще больше настраивали против его власти клановых, что и вылилось в начало гражданской войны. Рыбки, внедренные под шумок, исправно приносили сведения, но неделю назад не вышли на связь. Если через месяц они не дадут о себе знать, значит, их ликвидировали. Плохо. У Данзо осталось там пара осведомителей, но он не хотел их трогать. Послать еще парочку, он решил подождать месяц и так и сделать. Потянувшись, Данзо с удовольствием выпрямил спину и подумал, своих оболтусов погонять, что ли, а то так мхом покроюсь. Завтра устрою им внеплановую проверку, чтоб не расслаблялись. Так, ладно, что там у меня с расследованием? Итак, на данный момент у него было два варианта. Первый, масочник неизвестный шиноби, умудрившийся раздобыть мангекё, преследуя какие-то свои цели, тот извлек кьюби. Это могла быть месть как Конохе, так и Минато. Второй, масочник, Учиха Обито. И вот тут начиналось самое интересное. Если исходить из этого варианта, то получалось следующее. При обвале Обито отдал свой левый глаз, значит, правая большая часть тела у него была раздавлена и не подлежала восстановлению. Отсюда донорская правая рука. Пока все сходилось, как и объясняла маску, закрывающую полностью левую часть лица, оставляя отверстие только для правого глаза. Но сам Учиха выбраться из-под обвала не мог, значит, ему помог дотонщик, он же Ирьонин или ученый. Если бы Данзо сам лично не видел, с каким энтузиазмом Орочимару копошился в предоставленном материале, то подумал на него. Но дальше еще интереснее. Этот дотонщик спасает Обито, вылечивает пацана, и вот тут начинались несуразности и притягивания за уши цепочки событий. А именно, первое, дотонщик как-то узнал о миссии, где была Рин. Второе, вовремя привел туда Обито и показал ее смерть. Именно показал, потому что Шисуи пробудил свой мангекё именно в момент гибели друга на его глазах. Иначе бы в Конохе каждый второй Учиха сверкал улучшенным шаринганом. Третье, зачем-то оставил в живых Какаши, но при этом убил всех шиноби кровавого тумана, что ставило под сомнение вариант того, что дотонщик из Кири. Данзо подчеркнул все три цепочки и поставил напротив жирный такой вопрос. Это почти нереально, но именно, что почти. Но каким нужно быть гением или же везунчиком, что все это предугадать или подстроить? И не слишком ли сложно для достижения всего одной цели, пробуждения мангекё? Вот это-то Данзо и останавливало и не давало отбросить первый вариант с неизвестным шиноби. При этом оброненная масочником Какаши перед Итачи не давала исключить второй вариант с Обито. Шимура вздохнул, а как все идеально сходилось. Обито пылает жаждой мести. Возможно, Данзо это мысленно подчеркнул, этот дотонщик и не дал убить Какаши, а подговорил отомстить по-другому. Какаши забрал у Обито самое дорогое, так отбери у Какаши то, чем он дорожит. А это Минато и Конохе. Руководство Конохе отправило на миссию Рин, и Конохе тоже виновата, так давай ее разрушим. Данзо мысленно отметил, что так бы и сделал, надавил на самое больное. Исходя из всего этого, можно подготовить приманку, притом, двойную, Какаши и сын Минато. И если Какаши Данзо было не жалко, то вот Джин Чурики. Шимура решил позаботиться, чтобы Наруто стал сильным и смог пережить встречу с масочником, да и охрану ему приставить. Советник стал прикидывать варианты. Данзо сама, у нас вторженец. Кто? Посмотрел он на появившегося Кината. Хатаки Какаши. Его кто-то встречает, Кинае. Данзо не смог сдержать радостного оскала. Хатаки все-таки пришел. Глава 8. Я не могу вас пропустить, Какаши-сан. Кинае, мне нужно увидеть Данзо сама. Шимура услышал разговор двух подростков на подходе. Какаши был явно раздражен неуступчивостью его подчиненного. Данзо вспомнил, что они уже встречались, когда пытались догнать Орочимару. Кинае, хватит. Вышел он на свет. Я позвал его. Я вас понял, Данзо-сама. Отступил с дороги Кинае, пропуская Какаши. Чем тот сразу воспользовался и подошел. «Иди за мной!» Данзе не дал и слова сказать Какаши, развернувшись, направился в небольшую комнату. Она была специально создана у входа в базу для переговоров с посторонними. Переговорная представляла собой небольшой кабинет с удобными стулом и столом у стены. По правую сторону от них располагался книжный стеллаж, заполненный свитками и книгами, на самом деле являющимися обманками. В столе хранились пустые свитки, если понадобится что-то задокументировать. Советник удобно устроился во главе стола, оставив Какаши стоять напротив в центре переговорной. Стула для посетителей не предусматривалось. Данзе внимательно вглядывался в снявшего, по его приказу, маску Анбухатаки. «Итак, что же ты надумал, Какаши?» Первым решил начать разговор Данзе. «Вы», — тот замялся, но быстро взял себя в руки, — «были правы. Я пришел просить принять меня в корень. Зачем мне это?» — приподнял бровь Данзе. «Но, вы же сказали...» Недоуменно уставился на него подросток. «Разве, не припомню такого?» После его слов Какаши нахмурился, явно не понимая, что ему делать. Данзе решил долго не издеваться над ним. «Я сказал тебе все хорошо обдумать и принять решение, как жить дальше. Ты сейчас являешься капитаном Анбуи, вступив в корень, просто уйдешь в еще большую тень. Ничего не изменится, кроме, конечно, вида миссии». Тогда Какаши сильнее нахмурился. «Что вы хотели мне предложить?» Данзе облокотился об стол, чуть наклонился вперед и сложил руки перед собой в замок. «Ты хочешь отомстить?» «Отомстить?» На лице Какаши отразилось удивление, но оно моментально сменилось осознанием. «Вижу, что ты понял». Данзе встал и подошел к стеллажу, делая вид, что его очень заинтересовали названия книг. Несмотря на то, что прошло больше 6 лет, расследование по освобождению Кьюби и смерти 4-го не прекращено. На данный момент нам неизвестно, кто точно скрывался за маской. Он развернулся обратно и посмотрел на внимательно слушающего его подростка. Но в одном я уверен, он придет за Джинчурики, рано или поздно. Вы хотите, Какаши сжал кулаки, использовать Наруто в качестве приманки? Главная приманка, это ты, Какаши. Если он прав, то для Обито не будет мести слаще, чем убить мальчика на его глазах. Если же он не прав и масочник не Обито Учиха, то у Наруто все равно будет правильно замотивированный защитник. Ты наиболее заинтересован в защите Джинчурики, озвучив частично правду, Данзе вернулся за стол и откинулся на спинку стула. Поэтому, я предлагаю тебе следующее. Через 1.5 года ты покинешь Шанбу и возьмешь команду генинов, любую, какую предложат. За 2 года ты должен довести их до звания чунинов, будет просто великолепно, если один из них получит Джонина. В кратчайшие сроки нужно сделать из слабаков шиноби, тем самым исправив репутацию и зарекомендовав себя как хорошего наставника. Шимура посмотрел на хмурого Какаши. Тот, похоже, даже не рассматривал такой вариант. Оставшееся время до выпуска Наруто можешь потратить как хочешь, но, с таким уровнем силы, как у тебя сейчас, масочнику ты не соперник, размажет и не вспотеет. Вы хотите, чтобы я взял команду с Наруто? Ожил наконец-то Какаши, не перестав хмуриться. Да, но не просто принять наставничество и осуществлять охрану Джинчурики. Советник наклонился к Какаши чуть ближе. Я хочу, чтобы ты сделал из него сильного шиноби, достойного сына 4-го. Если ты вступишь в корень, 5-й откажет тебе в наставничестве Джинчурики. Мне нужно подумать, Какаши. Остановил Данзе подростка, собирающегося уходить. Если ты согласишься и справишься с командой генинов, то я предоставлю тебе весь материал расследования. Если же ты чувствуешь, что не сможешь преодолеть свою слабость и обучать Наруто. Хатаки после слов Данзе резко обернулся, его взгляде читался гнев и упрямство. То даже не пытайся, я найду другого в наставнике Джинчурики. Даю тебе месяц. Я понял вас, Данзе сама. Поклонился Какаши, надел маску и покинул кабинет. Что же, Минато, ты не смог растормошить Какаши. Посмотрим, сможет ли это сделать цель защитить твоего сына, и при этом, отомстить масочнику. Все лучше, чем простаивание у памятного камня. И еще один повод щелкнуть тебя по носу в чистом мире, где мы обязательно встретимся. Данзе задумчиво проводил взглядом удаляющуюся фигуру подростка. Какаши не стал думать месяц и снова пришел через несколько дней. Вот теперь Шимура видел, что Хатаки принял окончательное решение и был настроен серьезно. Осталось обсудить детали, не упуская ноги из виду. Шисуи со смешком склонился над лежащим на земле Наруто. Тот раскинул в сторону руки и тяжело дышал. «Ты слишком быстрый, тебе кажется», — ответил Шисуи и сел рядом с ним. Он покопался в подсумке и достал оттуда небольшую фляжку. «Я не использую всю свою скорость. Будешь?» Наруто надулся, удивляясь, куда же быстрее, и тут же паник, понимая, что таким темпом он никогда Шисуи не одолеет. «Нет, я приложу больше усилий и смогу вступить в организацию деда», — решительно прошептал Наруто, сам не осознавая того, что говорит вслух. «Почему ты так хочешь туда вступить?» — неожиданно для Узумаки спросил серьезным голосом Шисуи. «А, в организацию ты сейчас сам с собой разговаривал». Наруто приподнялся с земли. Он впервые увидел такое серьезное выражение на лице Шисуи. Даже глаза, в которых обычно таился смех, изменились. «Но он же, Узумаки не смог подобрать слов, он же дед, он такой-такой, не размахивай так сильно руками, Наруто», — отклонился Шисуи с улыбкой, та почти сразу пропала, «он сложный человек, Наруто, под его началом тяжело служить, но ты же служишь». Наруто взял протянутую фляжку, отпил глоток воды и протянул ее обратно. «Зачем тогда вступал? У меня не было выбора. Жалеешь?» Наруто подполз к Шисуи поближе. Это был его шанс. «Теперь, нет». Улыбка снова вернулась на лицо Шисуи. Он взлохматил его волосы и отвернулся, уставившись перед собой, чем Наруто снова воспользовался и подполз еще ближе, делая вид, что ему очень интересно, что было недалеко от истины. «И пусть со многим еще не согласен, но я вижу, что он меняется». «А?» Наруто удивленно застыл. «Оставайся таким же светлым человеком, Наруто», снова загадками заговорил Шисуи. Узумаки понял. «Сейчас, попался». Радостно воскликнул он и схватил поперек груди Шисуи, не давая ему вырваться. «Но, почему тот не сопротивляется?» «Уверен», сзади раздался веселый голос Шисуи. «Тогда кто?» Шисуи с хлопком изменился, превращаясь в большое бревно в его руках. «Ксоо, ахаха, неплохая попытка, мелкий, но давай». Шисуи не договорил и моментально исчез. Опять, Наруто не стал сдерживать свое негодование. Это было уже в третий раз, когда либо Шисуи, либо Кинаи внезапно исчезали, тем самым прерывая их тренировки, а они и так были не сильно частые. И все потому, что кто-то подглядывал за ним. Кинаи и Шисуи отказывались признаваться, кто следит. Как они говорили, это была отличная тренировка на обнаружение. Наруто со вздохом признал, что в прошлый раз он слишком поторопился и не смог никого поймать, но теперь он хотел подпустить противника поближе, и тогда он радостно улыбнулся и ударил перед собой кулаком об ладонь. План в его голове возник мгновенно. Схватив снятую ранее мишень, Наруто взобрался на дерево и заново ее подвесил. Он решил покидать немного кунаи и сюрикены, при этом часть будет улетать мимо, как в академии. Так периодически исчезая в поисках кунаи или сюрикена, где-то минут через 10 он почувствовал пристальный чужой взгляд в спину. «Отлично! Ну вот, опять!» С криком скрылся Наруто в кустах. Он быстро снял кофту и немного выставил ее из кустов. «Да где же они?» А сам, стараясь не тревожить кусты, быстро выполз, заходя в предполагаемое местонахождение противника. И оказался прав. Вот только. «Хината, что ты тут делаешь?» Его одноклассница вздрогнула и медленно обернулась. «Наору Утакун!» Донесся до Наруто неразборчивый писк. «Ты что-то сказала?» Подошел он поближе. Они никогда не разговаривали в академии, но она вроде неплохо относилась к нему. Несколько месяцев назад Наруто ей помог, хоть ему и досталось тоже. Узумаки просиял, озаренный разгадкой этих подглядываний. «Ты хочешь со мной вместе потренироваться?» «Да, потренироваться вместе». Хината стала почему-то краснеть. «Эй, с тобой все в порядке?» Наруто подошел и приложил руку к ее лбу. Но Хината внезапно закрыла глаза и стала падать. «Хината, эй, что с тобой? А-ха-ха, что смешного, Шисуи?» Стараясь удержать девочку, Наруто с паникой в глазах обернулся в сторону весельчака, сидевшим на ветке дерева над ними. «Ей же плохо. Помоги мне. Кажется, она заболела. Не переживай, это обычный обморок». Отсмеявшись, Шисуи с трудом справился со смехом и все еще иногда похихикивал. «Просто побрызгай на нее водой и помоги добраться домой. На сегодня тренировка окончена. Пока». Шисуи взмахнул рукой и пропал. Наруто зашипел на исчезнувшего предателя. Аккуратно положив на траву Хинату, он решил последовать совету старшего товарища. Побежал к речке и зачерпнул в ладони воду, стараясь донести ее не расплескав. Вода и вправду помогла. Хината стала медленно открывать глаза. «Тебе лучше?» Наруто наклонился поближе, заглядывая ей в глаза, но Хината почему-то опять стала красной и отключилась. «А-а, что за фигня, что еще интересного произошло, пока мы не виделись?» Данза поправил угли в костре, чтобы вспыхивающий иногда огонь не попадал на еду. Тихие ночные посиделки с Наруто, хоть и редкие, становились их небольшой традицией. «Как ты подшучиваешь над своим учителем, можем опустить, уже знаю», — хмыкнул он. «Ешь». «Ну-у», — Наруто кинул на Данза взгляд и, не заметив ярого неодобрения, взял один из прутиков и подул на горячую еду. «Да ничего, а, недавно отбор в отдельную группу был, как нам объяснили, Ирьонинов. Из нашего класса попали шестеро, что еще, а, я смог устроить ловушку со Скитеми, он так забавно упал. Расскажешь?» Невольно улыбнулся Шимура, слушая хвалебные восклицания Наруто самому себе. «А ведь, если бы не та случайная встреча и настырность Джинчурики, неизвестно, каким бы тот вырос и была ли его улыбка так естественна. Ты меня не слушаешь», — донеслось до Данза возмущенное ворчание. «Тебе показалось. Ты помнишь, что скоро окончание семестра?» — быстро перевел тему советник. «Дед, я слушаю, честно». Глаза Наруто заметались из стороны в сторону, но под строгим взглядом Узумаки все же признался. «У Ируки сенсея такой монотонный голос, что невозможно не спать. Это не отменяет того, что программу курса я с тебя спрошу», — отсмеявшись, заметил Данза и растрепал непослушную шевелюру мальчика. «Ну вот, дедуль, смотри, что у меня есть». Недолго расстраивался Наруто и кинулся к своему рюкзаку, закопавшись в нем и что-то разыскивая. «Нашел. 3 дня назад у нас были гонки, и я смог выиграть, даже у Кибы, Даттибайо». Наруто вернулся к нему и протянул зажатый кулак. «Вот, это тебе. Только она помялась немного, но все равно вкусная». На ладони оказалась конфета, что и вправду немного помялась. Данза хотел уже отказаться, но Наруто смотрел на него такими глазами. Пришлось взять конфету и закинуть ее в рот. «И правда вкусно», — признался он, чем вызвал дикий восторг. Довольный Наруто сел с ним рядом и вернулся к приготовленной еде, как и Данза, подняв голову к звездам. Сегодня Киноэ неплохо погонял его и к приходу советника Джинчурики подустал. Данза старался не только развивать физические данные хулигана, чем в последнее время занимались Киноэ и Шисуи, но и смекалку, анализ, память. Узумаки не гений, конечно, но потенциал был. Хорошо, что 5-й, как и 3-й, не стал представлять постоянную охрану к Наруто, ограничиваясь только праздниками и фестивалями, а то было бы сложнее с его тренировками, хоть и решаемо. Данза тоже снял постоянное наблюдение, как только Наруто стал хорошо чувствовать чужое присутствие и взгляд. Все же, следил за ним молодняк. Пришлось для них подбирать другие цели для обучения. Оторвавшись от размышлений, Данза понял, что Узумаки притих. Он повернулся посмотреть, чем тот занят, и увидел, как Наруто старается справиться со сном, но явно ему проигрывал. Не прошло и секунды, как голова Джинчурики качнулась и облокотилась об его плечо. Данза застыл, не зная, как поступить. Воспоминания далекой молодости нахлынули волной, принося с собой боль. Зажмурившись, усилием воли Данза загнал их обратно под замок. Советник быстро проверил, не вернулся ли еще Киноэ, которого он отпустил. Тот должен был проводить Наруто до дома, но позже. Никого не обнаружив, Данза хотел растолкать Джинчурики, но его рука замерла, так и не коснувшись плеча. Обреченно вздохнув, он аккуратно подхватил голову ребенка, забрал из его рук прутик с остатками еды и опустил голову мальчика себе на колени. Наруто зашевелился, но только удобнее устроился и затих. «Признайся хоть самому себе, Данза, ты привязался к мальчугану. Он давно уже для тебя не просто Джинчурики и оружие деревни, сколько бы ты это ни твердил себе и остальным, особенно себе», — вглядывался в черты мальчика Шимура. Советник перевел взгляд на огонь и задумался, когда же он так размяк. На пенсию пора, как Хирузину. А кто его заменит? Орочимару не оправдал надежды, а остальные, кто могли потянуть, еще слишком молоды. Рано, рано ему на пенсию. Он еще многое не успел сделать. Наруто зашевелился, стараясь прижаться в поисках тепла. С небольшой заминкой Данза положил ему руку на плечо. Тот сразу притих. Наруто придется многое пережить. Выдержит ли? Или, как и Джинчурики Однохвостого, сломается и станет психически нестабильным, убивающим всех подряд? Казекаги применил на своем собственном сыне ту же методику, что использовал и Данза для вытравливания эмоций. При завершении обучения молодняка в корне заставляли двух близких друзей, чуть ли не братьев, сражаться друг с другом, пока в живых не останется один из них. Результат применения такого метода для Казекаги оказался плачевен, Джинчурики Однохвостого почувствовал вкус крови и теперь снимал кровавую жатву с шиноби собственной деревни. И если в случае высвобождения Однохвостого, того можно довольно быстро запечатать группой сильных шиноби, учитывая уровень его силы, то вот Девятихвостого. Данза надолго запомнил цену, которую пришлось заплатить Канахе при высвобождении Кьюби. Он должен сделать все, чтобы этого не повторилось. Рано или поздно Наруто узнает, почему к нему такое обращение со стороны жителей Канахи. Последствия его реакции он пока предугадать не мог. Узумаки порой был непредсказуем. Именно поэтому Данза собирался сам нарушить приказ третьего и рассказать все Наруто, когда тот закончит академию. Подальше от деревни и с подстраховкой в виде Шисуи и Кинае, советнику не впервой испытывать ненависть к себе. Такова его судьба, концентрировать на себе тьму жителей Канахи. Чувствуя приближение Кинае, Данза растолкал сонного Наруто. Подчиненные не должны увидеть его минуту слабости. Глава 9. Данза отложил свиток с донесением Изыва и задумался. Прошло 11 лет с момента заключения мира с Ивагакури. Похоже, старик Анаки решил, что его деревня достаточно восстановилась. Иначе организованные им налеты неизвестных на Кусагакури объяснить нельзя. Согласно мирному договору, страна травы сохраняла свою автономность и являлась естественным буфером между Канахой и Ивой. Во время Третьей мировой войны шиноби большая часть Кусы находилась под контролем Ивы. После окончания войны они более охотно сотрудничали с Канахой, с Ивой имели достаточно прохладные отношения. Учитывая напор и периодичность нападения неизвестных, у Кусы сейчас было плачевное положение и их запрос о помощи был вопросом времени. Шимура прикрыл глаз. Пришло время напомнить Анаки, что у Канахи еще остались шиноби, способные как именно то в одиночку убивать противников пачками. Стоило обсудить новость с Фугаку, лично. Захватив свиток, советник покинул базу. В это время Фугаку обычно работал с бумагами, поэтому услышать за дверью отголоски спора было неожиданно. Данза стало интересно, кто там такой громкий. Не обратив внимания на попытку секретаря остановить его, он коротко постучал и сразу толкнул дверь. Всего лишь оборвал свою горячую речь Джирая, обернувшись на стук открываемой двери. Увидев Данза, Санин сразу нахмурился. Отношения между ними были далеко не теплыми. «Что-то срочное, Данза?» С надеждой взглянул на него Фугаку. Данза заинтересованно посмотрел на пятого. «Чем его так успел достать этот болван? Мое дело может подождать». Стуча тростью, подошел он к столу. «О чем спор?» Джирая напал на след Орочимару и просит выделить группу для предотвращения его побега. С иронией выдал просьбу Санина Фугаку, на что Джирая обиженно посмотрел в ответ. Учитывая то, что именно Данза настоял на объявлении Орочимару Нукининым, неудивительно. «Чего ты именно хочешь добиться?» Повернулся Шимура к Санину. «Мне нужно с ним поговорить», сквозь зубы выдал Джирая. «Все с ним понятно, никак не может оставить свои попытки образумить и вернуть». Но Орочимару давно не выходил на связь, что могло означать одно. Санин стал слишком опасен. Анбуни не смогли напасть на его след. Грех было упускать такой шанс. «Обсудим». Данза посмотрел на пятого и развернулся в сторону переговорного стола с Фуином. «Не панацея, но лучше, чем ничего». Разговор обещал быть долгим. Джирая перевел непонимающий взгляд на пятого, но тот только устало помассировал виски. «Интересно, какими словами он меня и Джираю сейчас проклинает?» Мысленно хмыкнул Данза, удобно устраиваясь. Фугаку предупредил секретаря никого к нему в ближайшие 2 часа не пускать, и через несколько минут они втроем удобно устроились на диванах. «Мне нужны подробности», — первым прервал тишину Шимура. Джирая перевел взгляд с него на Фугаку и обратно, явно не собираясь откровенничать. «Данза, ты же понимаешь, что разговаривать с Орочимару бесполезно», — хмуро возразил пятый. «Если уговаривать его вернуться, то да», — насмешливо посмотрел Данза на Джираю. «Но вот сотрудничество на выгодных условиях для обеих сторон можно добиться. Главное — заинтересовать. Он Нукинин». Не дал вставить и слова Санину Фугаку, что не отменяет его полезность в этом статусе. Согласно кивнул советник. «Его страсть — исследование. Также он может понадобиться в роли шпиона». Да и, Данза посмотрел на Санина с легкой усмешкой, кое-кто наконец-то перестанет тратить большую часть своего времени на его поиски и займется делом. Его исследование, с хмыком наконец-то влез Санин, давно перешли грань допустимого. «Вам ли не знать?» На намек сотрудничества с Орочимару Данза ответно улыбнулся, чем только взбесил Джираю. «Хватит!» — оборвал поединок взглядами Фугаку. Как ты хочешь добиться его согласия и что предложить? Как, неважно, оставьте это мне. Лучше подумайте, чем его заинтересовать. Лаборатория, оборудование. Он, кажется, ищет бессмертие. Что будет, если с ним совместно будут работать опытные ирионины? Опять же, материал. Предлагаешь опуститься до его уровня и ловить для него людей? Взбешенно вскочил с дивана Джирая. Сядь, ледяным тоном приказал Фугаку, а потом посмотрел на советника. Ты перегибаешь, Данза. Ничуть. Не обратил он внимания на Ки со стороны пятого, направленного на них с Джираи. Везде полно бандитов и нукининов, для которых смысл жизни заключается в убийствах, изнасиловании и грабежах. Без них мир будет чище. Сейчас мы таких только зачищаем, а так хоть пользу приносить будут. Ты чудовище. Сжал кулаки Джирая. Рациональное чудовище, не отрицая, поднял палец Данза, вспоминая слова одного подростка. К тому же, возможно, Орочимару пошел не тем путем, и сотрудничество с Цунаде или же обученным ею квалифицированным ирионином может вывести Орочимару на новый уровень исследований. А уж она проконтролировать его наклонности при желании сможет. Закинул он еще один вариант, явно больше понравившийся как Санину, так и пятому. Хорошо, я подумаю, что ему предложить. Но как ты добьешься его согласия и пойдет ли он навстречу? Снова попытался узнать подробности Фугаку. Я гарантирую результат. Он будет лоялен к Канахе. Увильнул от ответа Данза и посмотрел на Джираю. Где ты нашел его базу? В стране травы, выдавил из себя тот, сверляя его полным отвращения взглядом. Отлично. Тогда совместим сразу две миссии. Данза достал свиток и протянул его пятому. Ознакомься. Пока Фугаку читал, Шимура закрыл глаз и стал обдумывать информацию, корректируя изначальный план. На прожигающего его взглядом Джираю он показательно не обращал внимания. Как дитё малое, честное слово. Дочитав, Фугаку прикрыл глаза и просидел так минуты две. Не сказав и слова, вернулся за свой рабочий стол, где среди множества стопок свитков и листов бумаги стал быстро перебирать одну из стопок. Через несколько минут он вернулся к ним с одним из свитков. Утром мне пришел запрос со стороны совета Кусыгакури на выделение команды для помощи в обороне селения, Ранка, но без подробностей. Учитывая, что за нападением стоит Ива, после слов Фугаку Джирая наконец-то оторвал от Данза полный презрения взгляд и заинтересованно посмотрел на пятого. Тот лишь молча передал ему свиток советника. Предлагаю напомнить Анаки, что со смертью четвертого в Канахе не перевелись молодые самородки, способные в одиночку остановить его людей. Не стал скрывать довольного оскала Шимура. В одиночку, нахмурился Фугаку. И кого ты предлагаешь послать, Какаши? Нет. Немного потянул с ответом советник. Шисуи. Надо было видеть лицо одновременно удивленного и непонимающего действий Данзе пятого. Еще бы, советник столько сил приложил, чтобы заполучить подростка, а теперь предлагал вывести его из тени. Шисуи. Нахмуренно уточнил Джирая, оторвавшись от свитка и явно пытаясь вспомнить шиноби с таким именем. Объясни, потребовал пятый, не обратив внимания на вопрос Санина. Вспомни, какой эффект возникал, когда Минато за несколько секунд расправлялся с толпой, не убирая улыбку, продолжил Данза. Один удар, один труп. Из Санинов в Канахе остались только Джирая и Цунаде, но они не молодеют, их время уходит. Минато погиб. Какаши, да, он силен, но до своего сенсея ему еще далеко. Кто еще из нового поколения достаточно силен и известен? Асума. Он сейчас в охране даймё и не собирается возвращаться. Майта Гай сконцентрировался на тайдзюцу, да и слишком мягок. Нет еще достаточно сильных и быстрых шиноби, способных справиться с толпой шиноби, кроме него. Это не объясняет, почему ты хочешь сделать его подобием Минато в Третью мировую. Фугаку не отводил от Данза цепкого взгляда. Все очень просто. Сейчас он будет полезнее в этой роли. И было бы неплохо подобрать несколько громких миссий, где нужно быстро и эффективно ткнуть носом в грязь противника, оставляя при этом свидетелей. Да кто он? Не выдержал Джирая. Он из корня, односложно ответил Фугаку. Его ответ наглядно показал Данза, что Шисуи пятый за своего больше не считал. В принципе, советника это более чем устраивало. Он так хорош, нахмурился Санин. Шисуи способен в одиночку разобраться со всей группой неизвестных. По донесению моих людей, там всего трое переодетых джонинов, остальные чунины. Главное, показать скорость расправы. Именно это и остановило в Третью мировую Анаки. По крайней мере, не будет так нагло лезть в пограничные страны. Я понимаю выгоду для Канахи и меня лично из выхода Шисуи Истине. Твоя выгода в чем? Ты теряешь одного из лучших исполнителей, и не думал отстать от него Фугаку. Ты сам ответил, это выгодно для Канахи. Не стал раскрывать всех своих мотивов Данзо. После раскрытия истинной силы Шисуи, Данзо пересмотрел свои планы на него. Все складывалось просто идеально. И кто сказал, что я отдаю его насовсем? Наконец, Фугаку отстал. Советник видел, что пятый ему не поверил, и правильно сделал. Понимаю, переварил информацию Санин, перестав изображать из себя идиота. Кто еще пойдет с нами? Достаточно вас двоих. Сначала загляните к Орочимару, а потом уже в Кусагакуре. Твое решение, пятый, сделав акцент на должности, поторопил Фугаку Данзо. Нечего тут разводить лишнюю болтовню и споры. И так много времени потратили. Хорошо, через пару минут, согласился Фугаку. Обговорим условия для Орочимару. Без меня. Я приду через пару часов и, возможно, что-нибудь внесу дополнительно. Мне надо ввести в курс дела Шисуи. Поднялся со своего места Шимура. Орочимару должен работать на Канаху. Достаточно исследования и шпионажа. Во сколько вы выходите? На рассвете, буркнул Джирая. Он будет у ворот. Джирая сама, я не опоздал. Санин почувствовал присутствие постороннего одновременно с прозвучавшим вопросом. Перед ним оказался подросток, лет 15-16, не больше. Открытая искренняя извиняющаяся улыбка совсем не ассоциировалась с лучшим исполнителем корня, а их он повидал достаточно. Санина впечатлило, как близко тот смог незамеченным к нему подобраться. «Шисуи-сан», — нахмурился Санин. «О, просто Шисуи. Приятно познакомиться с одним из великой тройки санинов», — рассмеялся подросток, уважительно поклонившись. Джирая задавался вопросом, как такое возможно. Он точно из корня, на нем была одета стандартная форма анбу, но при этом отсутствовала маска. «Ты вовремя. Отправляемся», — решил не тянуть время Санин. Дорога предстояла долгая, успеют еще познакомиться и поговорить. На привале Джирая решил попытаться разговорить корневика, чтобы понять, с кем он имеет дело. «Тебя ввели в курс дела, убедить Орочимару сотрудничать, а после пошуметь вкуса», — односложно ответил тот, помешивая рис в котелке. «И как ты собираешься убедить Орочимару? Он очень упрямый», — поинтересовался Санин. «Извините, это секретная информация. А что ты подразумеваешь под пошуметь?» — решил уточнить Джирая, пытаясь добиться хоть каких-то понятных ответов. В принципе, его участие в походе в Кусагакури совсем не требовалось, он просто должен сопровождать и не вмешиваться, оставаясь наблюдателем. Детали миссии Фугаку и Данзо обсуждали без него. Ликвидировать всех, кроме 2-3 слабосилков, что донесут известие обо мне в Иву. При этом проделать все максимально быстро и пожестче. Сжал губы подросток. Вот теперь Джирая видел, как лицо Шисуи преобразилось. Все эмоции словно отрезало, будто маску одел. Из увиденного Санин сделал только один вывод. Из него не стали вытравливать все эмоции. Но почему? Убежище Орочимару находилось на границе со страной дождя. Вход представлял собой небольшое круглое отверстие. Первым пошел Джирая, знаками показывая Шисуи следовать за ним. На входе оказалась всего парочка сюрпризов. 3 поворота они преодолели без приключений, как неожиданно его перехватил за локоть корневик, не давая сделать шаг. Джирая обернулся, но его вопрос так и застрял в горле. У Шисуи был шаринган. Учиха в корне, как Фугаку такое допустил? Шисуи спокойно встретил его удивленный взгляд и знаками показал, что впереди ловушка Фуин. Джирая быстро взял себя в руки и посмотрел на указанное место. Хитро. Если бы не шаринган Шисуи, то Орочимару по этой сигналке узнал о них. Они проверили 4 помещения, но все они оказались пусты, кроме предпоследнего. Там оказались люди и животные в клетках. Джирая только сильнее сжал кулаки, сейчас он не мог позволить тратить время на их освобождение. 5-я дверь вела в кабинет Орочимару. Вот только тот их ждал, что означало только об одном, они пропустили 1 сигналку. Джирая, признаться, удивлен, что ты проделал такой далекий путь ради меня и смог так близко подобраться незамеченным. Из темного угла раздался шелестящий голос змеиного Санина. Тут в комнату следом за Джирой зашел еще и Шисуи. Хотя, теперь понятно, почему. Должен сказать тебе спасибо. Я как раз хотел добыть парочку учих, а тут ты одного сам привел. Какая удача. Ты выглядишь иначе, Орочимару. Нахмурился Джирая, разглядывая выходящего на тусклый свет свечей бывшего сокомандника. «О, заметил», — развел руками тот, — «я заполучил новое тело. Тело, я пытаюсь добиться бессмертия, но это лишь временный сосуд. Через год я смогу поменять его». Орочимару перевел свой взгляд на Шису и кончиком длинного языка в предвкушении облизнул губы. «Знаете, Орочимару-сан, если бы не приказ Данзасамы», спокойным голосом заговорил Шисуи, не давая высказать свое негодование Джирэе и подходя ближе к двум санинам, «я бы вас убил». По комнате разнесся специфический смех Орочимару. «Данза!» резко оборвал смех змеиный санин. «Этот предатель заплатит, как и третий». Как Джирэя и думал, Орочимару даже не стал их слушать. Последняя искра надежды образумить друга почти в нем угасла. Он не мог допустить, чтобы бывший сокомандник сбежал и продолжил свои бесчеловечные эксперименты. Орочимару резко припал к земле, широко раскрывая рот. Множество змей из его глотки с шипением устремились к жертвам. Часть кинулась к обнажившему Танта Шисуи, часть к Джирэе. Отступив, жабий санин молниеносно сложил печати, активируя активный рост своих волос. Прежде чем защита полностью укрыла его тело, он заметил, как Шисуи, отступая под натиском змей, скупыми движениями отрубал им головы. Не успел змеиный поток иссякнуть, как шея Орочимару удлинилась и голова санина устремилась к корневику. Техника полностью скрыла от Джирэя место битвы. Проклятие! Змеи своими телами покрыли его сплошным удушающим коконом, с каждой секундой сжимая все сильнее и проверяя укусами защиту на прочность. Нимпа. Хариджиза завершил формирование техники жабий санин. Змей пронзило множеством острейших игл. Мертвые туши громко шмякались на деревянный пол, окрашивая его валой. Развеяв технику, Джирэя с облегчением отметил, что Шисуи еще держится. Не теряя времени, он сложил печати и прикоснулся руками к полу. Шисуи же словно растворялся в воздухе, в последнюю секунду избегая удушающих объятий. Вновь и вновь, с треском и бульканьем сквозь щели на стенах и полу стала проникать розовая плоть. Шисуи вновь растворился в воздухе и, оказавшись за спиной змеиного санина, сильным ударом отправив его тело в изменившуюся стену. Ноги Орочимару оказались в плену, а руки немыслимо изогнулись, помогая избежать телу столкновения. Голова на длинной шее змеиного санина не до конца еще вернулась на место, как у самого горла ее сжала сильная рука подростка, возникшего перед лицом Орочимару. Через секунду Шисуи отпустил санина и отпрыгнул. К удивлению Джирэи, он просигналил ему прекратить бой. «Хорошо, поймали». Медленно погружаясь в розовый пищевод жабы, с ухмылкой величественно заметил Орочимару. Он неторопливо возвращая голову на свое место. «И что дальше? Коноха предлагает вам сотрудничество», — отозвался Шисуи, пока Джирэя пытался понять, что происходит. «Все подробности в свитке у Джирэи Самы». Шисуи повернулся к нему и деактивировал Шаринган. «Вы можете убрать ловушку, но, и что там мне хотят предложить эти смарчки во главе с Фугаку? Не тяни, Джирэя, мое время ценно. Я должен вернуться до рассвета», — прошипел раздраженно Орочимару. «Ты куда-то торопишься, и не подумал убирать желудок жабы Джирэя. Не испытывай мое терпение, Джирэя», — сузил глаза Орочимару. «Свиток». Жабий санин посмотрел на Шисуи, но тот спокойно прислонился к измененной стене с закрытыми глазами, тем самым показывая, что больше не воспринимает Орочимару как угрозу и самоустраняется. Нахмурившись, Джирэя убрал ловушку и, вынув свиток, кинул его в бывшего сокомандника. «Так бы сразу», — довольно ухмыльнулся Орочимару и поднял к потолку голову. Широко открыв рот, змеиный санин погрузил свиток в глотку. Джирэя уже поотвык от его мерзких привычек. «Отпусти людей, Орочи», — потребовал он. «Тебе надо, ты и выпускай». Словно не о людях в клетках шла речь, а о чем-то незначительном, небрежно махнул рукой змеиный санин. «Только будь добр, не разбей тут ничего, оборудование дорогое, иначе Конохе придется возмещать ущерб». Мерзко засмеялся Орочимару. Его змеиные глаза посмотрели на Учиха. «Я выйду на связь в течение месяца. Я передам Данзасама». «Канал?» — приоткрыл глаза Шисуи. «581», — прошипел Орочимару. Его тело пошло рябью и стало словно бумажным, а потом вспыхнуло у ног, медленно сгорая. «Стой, я сам тебя найду, Джирэя», мерзко хихикая, сгорел Орочимару. «Сбежал», сжал кулаки Джирэя. «Не переживайте, он будет сотрудничать», привлек его внимание Шисуи. «Я пока осмотрюсь здесь, займетесь пленными», Джирэя кинул на подростка прищуренный недоверчивый взгляд, но только молча кивнул и покинул комнату. Когда дверь за санином закрылась, Шисуй облегченно закрыл глаза. Он медленно сполз об стену, прижав одну руку к глазу. Его словно огнем жгло. Почти забыл, как это больно. Сосредоточившись, Шисуй активировал Шасин. Его способности в Ирьонин Дзюцу были скромными, но их хватало, чтобы затянуть небольшую рану и унять боль, как сейчас. Иногда Шисуй люто ненавидел свою работу в корне, но понимал, что там выполняют нужную, но иногда очень грязную работу. Когда ему сообщили, что он вступит в корень и отказ не принимается, Шисуй планировал использовать силу своих глаз на Данза, но разговор в первый день в корне изменил его решение. И Шисуй еще ни разу об этом не пожалел. Катамацуками не панацея. Да, она может внушить какую-то определенную мысль, но она должна быть краткая и понятная. Один и тот же приказ разные люди могут воспринять по-своему, и тогда будет только хуже. Именно поэтому Шисуй соврал Данза. Он мог использовать силу своих глаз чаще, намного чаще, но она сильно била по его зрению. К тому же, Данза менялся, Шисуй это отчетливо видел. И пусть ему пока были непонятны планы Данза на свой счет, Шисуй внимательно наблюдал и ждал. Еще одна из главных причин терпеливого ожидания, с приходом к власти пятого волнения в клане поутихли, но недовольные остались, угрожая вновь поднять восстание. Уняв боль в глазнице, Учиха поднялся и стал осматривать оставленные Орочимару документы, запоминая. Шисуй не шутил, если бы не приказ, он убил бы этого змея, рука точно бы не дрогнула, ну или попытался убить. При этом он понимал полезность Санина. Теперь Орочимару точно будет сотрудничать с Конохой. Шисуй надеялся, что условия тому поставили жесткие. Осмотревшись и ничего так и не забрав, он закрыл за собой дверь и пошел помогать Джирае. Им нужно будет передохнуть и еще наведаться вкуса. Шисуй только скривился, вспомнив, какую именно ему предстояло сыграть роль, но убивать шиноби он привык, хоть и не любил, сильно не любил. Глава 10. Ближе к полудню Джирае и Шисуи достигли цели. Деревня, скрытая в траве, встретила их закрытыми воротами и настороженными взглядами шиноби Кусы на высокой стене. Один из охраны исчез с донесением. Для сопровождения им выделили 4 шиноби, сразу взявших их в коробочку. Шисуи только хмыкнул про себя. От сопровождающих так и веяло страхом в сторону Санина. Если про него ничего не было известно, то вот Джирае совсем другое дело. Прозвище Санина не дается просто так. Шисуи внимательно осматривал окрестности, пока их вели к зданию, где располагался совет деревни. Редкие прохожие на улице старались побыстрее достигнуть пункта своего назначения, бросая испуганные взгляды по сторонам. Иногда попадались полностью или частично разрушенные здания. Внимательный взгляд подростка отмечал разрушения, характерные для стихийных техник. Как ни странно, преобладал Катон. Трое джонинов не смогли взять эту деревню, не смешно. Прав был Данза сама. Учитывая, сколько Шисуи заметил дееспособных защитников, а также увиденное, напрашивался только один вывод. Совет деревни к чему-то принуждали и специально запугивали. Осталось узнать, к чему именно. Итак, твоя задача, Данза посмотрел на внимательно слушающего его Шисуи, не просто быстро ликвидировать замаскировавшихся ивовцев, но и выяснить, зачем они планомерно устраивают налеты на деревню, при этом стараясь оставлять после себя не гору трупов, а тяжелораненых. Если с Ивой заключил тайный союз один из руководителей деревни, постарайся раскрыть его замысел перед остальными. И да, будет просто замечательно, если получится напомнить Куса, что с Конохой шутки плохи. Ознакомься. Данза положил несколько свитков на стол. Перед каждой миссией по шпионажу Данза всегда давал краткую информацию как на имеющих влияние личностей, где будет проходить миссия, так и документы о договоренностях между страной и Конохой, если таковые имелись. Информация была очень ценная, она позволяла выявлять нарушения договоров для добычи компромата. Административное здание представляло собой 3-этажное каменное строение. Их привели в большое полукруглое помещение на последнем этаже. Напротив двери стоял длинный стол, за которым сидели 5 членов совета, представляющие власть деревни. Каге как такового не было, но из свитка Данза Шисуи знал, что большим авторитетом пользовался старик Мизами, сидевший в центре стола. «Мы не ожидали, что Конохо пришлет на запрос одного из санинов», — первым заговорил старейшина Мизами. «Что вы?» — замахал руками перед собой Джирая, как всегда строя из себя недалекого весельчака. «Мне просто было по пути, и я решил составить компанию. Завтра я покину вашу деревню». Шисуи под вопросительно удивленным взглядом старейшины Мизами передал свиток с посланием от пятого Хокаге. Пока старейшина внимательно ознакомливался с содержимым, Шисуи делал выводы из увиденного. Трое из пятерых старейшин были уважаемого возраста, двое помоложе, лет 30. И если четверо старейшин испытали явное расстройство от услышанного, то вот в глазах одного из молодых, Танака Мури, промелькнуло облегчение. Как узнал из полученных сведений Шисуи, Мури стал старейшиной 3 года назад, сменив на данной должности умершего дядю. Его клан входил в число надзирателей в Хазукиджа, известный также как Кровавая Тюрьма. Проявил тот себя как принципиальный и жесткий шиноби, ни в чем предосудительном замечен не был. «Мы делали запрос на команду», — задумчиво проговорил Мизами сама, передавая свиток другим старейшинам. «Но если пятый Хокаге уверен, что вы справитесь один, так тому и быть. Я могу узнать подробности миссии». В запросе не были указаны детали. Слегка улыбнувшись, уважительно поклонился Шисуи. «Вот как», — протянул Мизами, на секунду кинув взгляд в сторону Танака. «Нападения начались 3 недели назад. Сначала пострадали окрестные поселения. Жителям пришлось покинуть свои дома и перебраться к нам под защиту. Разорив поселения и уничтожив поля, нападавшие всегда отступали в случае появления наших шиноби. Посланные по следу неприятеля отряды не вернулись. Неделю назад начались нападения на саму деревню. Противник предпочитает точечные быстрые налеты, приносящие максимальный разрушительный урон. При концентрации наших сил при обороне, противник отступает. В основном нападения происходят ночью. Они предъявляли какие-нибудь требования», — уточнил Шисуи. Ответить старейшина не успел, прогремел взрыв. Все старейшины сразу вскочили на ноги и посмотрели в окно. На юге деревни поднимался густой дым. Шисуи отметил, что сегодня противник не стал дожидаться ночи и воспользовался расслабленностью шиноби Кусы. Выскочив в открытое окно, Шисуи устремился к противнику, активируя шаринган. Место схватки он достиг быстро. Нападающие, без опознавательных знаков и с закрытыми тканью лицами, планомерно выкашивали остатки защитников. Появление Шисуи сразу заметили и посмотрели в его сторону, чем тот моментально воспользовался. Четверо противников жутко закричали, хватаясь за головы и падая на землю. Часть выживших шиноби Кусы воспользовались моментом и убили противника, но большинство просто замерло в ступоре. Не останавливаясь, Шисуи исчез, чтобы возникнуть через мгновение за спиной у одного из командиров отряда, приказывающего своим отступать. Тот успел почувствовать угрозу и с разворота ударил кунаем, но Шисуи на прежнем месте уже не оказалось. Переодетый ивовец отскочил и совершил главную ошибку. Посмотрел в глаза противнику. Его лицо исказилось, тело затрясло мелкой дрожью, но сдвинуться ивовец так и не смог. Раздался свист лезвия танта в воздухе и из рассеченного горла командира хлынула кровь. Несмотря на быструю расправу, нападавшие не кинулись на Шисуи, как тот надеялся, а стали отступать. Учиха преодолел стену и спрыгнул с другой стороны. Внизу его дожидались полукругом шиноби, их было уже меньше 30. «Не смотрите ему в глаза, это Учиха!» — крикнул один из впереди стоящих. Шисуи только хмыкнул и не спеша двинулся вперед. Поздно спохватились. На стенах деревни стали появляться шиноби Куса, но они не торопились помогать, только наблюдали. Стоило Шисуи преодолеть полпути, как земля под ногами превратилась в грязь, погружая по щиколотки. Со всех сторон его пронзили выскочившие острые каменные пики, а через мгновение сверху упал большой валун, раздавивший пронзенное окровавленное тело. «И все», — послышался удивленный мальчишеский голос со стороны нападавших. Труп Шисуи разлетелся стаей воронов, что закружили вокруг отпрянувших ивовцев. Подросток, задавший вопрос, вскрикнул и отлетел назад из-за сильного удара в живот. Молодой чунин из ивы круглыми от ужаса глазами наблюдал за разразившейся бойней. Учиха внезапно исчезал и появлялся, словно призрак. Сначала ивовец подумал, что тот применил иллюзорных клонов, но они наносили и отражали удары. Казалось, Учиха был везде и нигде одновременно. Если кто-то из своих успевал отразить удар или нанести урон, красноглазый дьявол распадался стаей ворон, а поразивший его падал на землю с криком ужаса, тут же переходящим в бульканье из-за рассеченного мгновения спустя горла. На ногах остались только командиры. Один покрыл полностью свое тело каменной броней, а второй только руки. Молодой чунин просто не мог поверить в случившееся. Заскрежетав зубами, он с трудом поднялся, раскачиваясь из стороны в сторону. «А-а-а!» Преодолев свой страх, ивовец сильнее сжал куна и кинулся на одного их клонов. К Хе-е-е. Мощный удар ногой в живот заставил его поперхнуться собственным криком, отправив назад в полет. Словно сквозь вату Чунин услышал крик капитана. «Получай!» Ивовец в каменной броне со всей силы ударил двумя кулаками по земле, а второй Джонин разбежался и в момент удара оттолкнулся от спины товарища, подпрыгивая высоко вверх. Земля вспучилась и пошла волнами от центра. Множество острейших каменных игл пронзило лежащие вокруг тела и клоны Учиха, не причиняя тем никакого урона. Только один из них подпрыгнул. Над ним тут же оказался Джонин с покрытыми стихией землей кулаками. «Сдохни!» Мощнейший удар должен был отправить Учиха обратно к земле, прямо на каменные иглы, но кулаки прошли сквозь. Джонин видел, как проклятый Учиха появился за спиной его друга и пронзил его танта. На лезвии трещали всполохи молнии. Чунин закашлялся кровью и приподнялся на локтях. Оставшийся в живых Тэч оказался схвачен за горло и застыл, не отрывая взгляда от лица Учиха. Когда красноглазый дьявол отпустил капитана, тот безвольно упал на колени. Через секунду ему незамысловато свернули шею. Чунин с ужасом смотрел, как Учиха медленно поворачивает свою голову в его сторону. Его глаза горели красным. «А-а-а!» Шисуй облегченно выдохнул, наблюдая, как в сторону леса убегает еще один выживший из трех молодых ивовцев. Его два товарища трусливо сбежали еще раньше. Вытерев окровавленные танты об штаны командира, Шисуй убрал оружие в ножны. Наклонившись, он достал из-под сумка трупа свиток, что с одного края окрасился кровью. Трупы не его проблема, пусть с этим разбираются шиноби Куса. Назад Шисуи вернулся также, банально забежав на стену. Защитники отпрянули, стараясь не смотреть ему в глаза. Шисуи это устраивало. За спиной только и слышалось: «Призрак, дьявол, не смотри ему в глаза». Мягко улыбнувшись, отчего многие нервно сглотнули, Шисуи неторопливо направился к центру деревни. Держать лицо он умел не хуже своих соклановцев. «Ты что, ослепла? Шевелись быстрее, там есть еще раненый!» — услышал Шисуи возмущенный мужской бас. «Прошу прощения, Засуи сама!» Голос женщины был слаб. «Дайте мне минуту, некогда прохлаждаться!» «Пошла!» Шисуи зашел за здание и увидел, как широкоплечий шиноби толкнул женщину в сторону раненых, красноволосую женщину. Глаза Шисуи сузились. «Учиха-сан, вас вызывает совет!» Рядом появился один из шиноби Кусы. Шисуи посмотрел на него так и не деактивированным шаринганом. Шиноби отвернулся, но было поздно. Мгновения было достаточно, чтобы погрузить его в иллюзию. «Веди!» Шисуи, все так же никуда не спеша, прогулочным шагом достиг главного административного здания и поднялся в зал совета. Стоило ему открыть дверь, как при его появлении Джирая, так и не покинувший помещение, сказал: «Как видите, я был прав. Ситуация не требовала моего вмешательства». Джирая стоял, прикрыв глаза и облокотившись о стену напротив старейшин. «Почему вы не захватили пленного?» — раздраженно проворчал один из совета. «Этого не требовалось». Шисуи подошел к Мизуми и положил перед ним окровавленный свиток, при этом боковым зрением наблюдая за Мури. «Все нужные сведения находятся тут». По виску Мури сползла капля пота. Пока Мизуми открывал свиток, тот попытался сложить печати руками под столом, пока не почувствовал холод от куная, прижатого к его горлу. Позади раздался голос проклятого Учиха: «Не стоит этого делать. Как это понимать? Что вы себе позволяете?» Повскакивали со своих мест старейшины. В помещение ворвалась охрана, но стоило им пересечься взглядом с Шисуи или Джирай, как они дружно сделали шаг назад, ощетинившись оружием. «Прекратите балаган!» — встал со своего места Мизами. Старейшина не повышал голоса, но все моментально затихли и посмотрели в его сторону. «Твой дядя поплатился жизнью за свои убеждения, и ты туда же, Мури?» — встал и подошел ближе Мизами, разочарованным взглядом рассматривая предавшего старейшину. «Он был прав, а вы трусы!» — выплюнул тот. «Ясно». Казалось, Мизами постарел еще больше. Старик молниеносно сложил печать тигра, а после ударил охваченной огнем рукой в сторону дернувшегося Мури. «Катон, Тинра!» Мури, удерживаемый Шисуи, покачнулся и скривился от последствия воздействия на него техники, окутавшей его тело огненными цепями. Чакру он больше не чувствовал. «У тебя будет время подумать о своих предубеждениях, последователь цветов травы». Старейшина Мизами повернулся в сторону охраны. «Увести его в Хазукиджа. Ты еще пожалеешь, Мизами». «Я не один», — закричал Мури, как только отошел от шока. Его грубо тащили к выходу шиноби Кусы. «Совет благодарит Канаху за оказанную помощь». Вернулся на свое место Мизами. «Вас проводит в гостиницу, где вы сможете отдохнуть. Согласно мирному договору, Коноха выполнила свое обязательство, но Шисуи присоединился к Джирае, что вопросительно приподнял бровь на его слова. Старейшины, довольно кивающие в самом начале, нахмурились. Без стука открылась дверь, и в помещение вошли Шинобику Сызасуи с красноволосой женщиной и маленькой девочкой. Как расценивать наличие в деревне двух представителей клана Узумаки? Вы хотите расторгнуть договор? Под конец голос Шисуи стал угрожающе тихим. Или считаете, что можете безнаказанно пытаться обвести Коноху вокруг пальца? Думаю, совет просто не успел послать сообщение о найденных представителей клана Узумаки. Ладонь Джирая опустилась на плечо Шисуи. Учиха посмотрел на Санина и ослабил ки. Верно, тон Джирая и улыбка совсем не соответствовала его взгляду, которым можно было убивать. Один из оставшихся молодых старейшин в совете шумно сглотнул. Давайте не будем рубить сгоряча. Вы совершенно правы, Джирая сама. Данная семья является гостями в нашей деревне и не входит в состав его жителей. Они сами изъявили желание у нас немного задержаться. Попытался исправить щекотливое положение Мизами, бросив яростный взгляд в сторону Засуи. Но тот лишь улыбнулся и развеялся. Красноволосая женщина вздрогнула, а ее дочь прижалась к матери сильнее. «Вот видишь, Шисуи, это просто недоразумение», — улыбнулся еще шире Джирая. «О, как я мог забыть! К сожалению, мы не сможем воспользоваться вашим гостеприимством. Столько дел, столько дел. Провожать не надо». К удивлению Шисуи, их не пытались остановить. Не то чтобы он опасался нападения, шинобикусы были слабы в основной своей массе, но сражение могло их задержать, а он сильно потратился. Прошедший бой и вызов призыва для отсчета сразу после сражения имели свою цену, да и Узумаки, которых они увели с собой, были гражданскими и совсем не умели воевать. Возможно, старейшины взвесили способности своих шиноби против сил Джирайи, а также продемонстрированной быстрой расправы Шисуи, и приняли правильное решение. Но все равно, после переданной информации теневого клона, Шисуи хотелось существенно проредить шиноби кусы, особенно некоторых. «Не переживай, стоило им выйти за пределы деревни», — тихо обронил Джирая только ему, словно почувствовав настрой Шисуи. «Учитывая, как совет подбивал ко мне клинья из-за проблем с кланом Кагуя на севере, пока тебя не было, то пятый стрясет с этой деревни по полной. Как вас зовут? Вы можете бежать?» — обратился громче Санин в конце к женщине. «Узумаки Наоми, а это моя дочь, Карин», — тихо ответила та, крепко прижимая к себе дочь. От нее веяло страхом и безнадежностью. «Я попытаюсь, но боюсь, надолго меня не хватит. Что с нами будет?» — совсем тихо спросила Наоми. «Вы станете жителями Коноха», — односложно ответил Джирая. «Нам придется их понести, Наоми-сан сильно устала». Шисуи подошел к Узумаки и, мягко улыбнувшись девочке, осторожно протянул к ней руки. «Карин-чан, давай дадим маме передохнуть. Ты же не против, если я тебя понесу?» Девочка прижалась сильнее к маме, недоверчиво посмотрела на симпатичного подростка, а потом на маму. Кое-как они смогли оторвать ту от матери, и то, только после того, как та уговорила дочь. Шисуи понес на спине Карин, а Джирая подхватил Наоми.